Талилит и Марк Каин остановилась в 30 примерно ярдах от берега. Они вылезли из повозки, прошлись вокруг нее на затекших ногах, успокаивая собак. Земля потрескивала и вздыхала под их ступнями. То там, то здесь тонкий снег пробивали скудные растения, словно вялые зеленые побеги, проросшие в несъедобных россыпях картофельного порошка матери. Неподалеку тянулась вдоль каменного берега кайма покореженной скальной формации, заледеневшая во времени вулканическая пена. Колония белых птиц, напуганных появлением маленького кортежа близнецов Фаренгейт, поднялась в воздух, образовав свивающееся облако крыльев. «Да, место то самое», — торжественно объявила Таинта Лилит. К этому времени лайки совсем оголодали, поэтому близнецы Фаренгейт достали банки с собачьей едой, уложенной отцом по сторонам от материнского тела. «Открывалка, надеюсь, имеется?» — спросил Марк Каин, держа одну из банок над мордой уже пустившего слюни нюхача-младшего. «Конечно, имеется», — заверил его Таинта Лилит, извлекая на свет Божий поблескивающий инструмент. Отец обо всем позаботился. Однако к большому разочарованию близнецов, когда лишенные этикеток банки были вскрыты, в них оказалось нечто на собачью еду ничуть не похожее, во всяком случае, на ту, с какой близнецы имели дело прежде. «Это что же такое?» — нахмурилась Таинта Лилит, вглядываясь в томатово-красную липковатую массу. «Не понимаю», — признался ее брат. «Посмотрим, что скажут собаки». Близнецы вывалили содержимое двух банок на землю, и оно расплылось шаровидной лужицей крови, в которой оказались примешанными какие-то желтые семечки. Собаки ретиво подскочили к ней, принюхались, а затем недоуменно уставились на людей. «Это плохая для нас новость», — сказал Марк Каин. «Для собак она еще хуже», — отозвалась его сестра. «У нас-то, по крайней мере, еда есть». «Да, но чтобы попасть домой, нам нужны собаки, а они голодные и замерзли. Скоро они ослабеют и обозлятся. Давай хоть огонь разведем, чтобы их подбодрить». Таинта Лилит и Марк Каин направились к берегу, ощущая странный, новый для них нажим камней на подошвы сапог. Сопровождаемые тучей птиц, близнецы обшарили каменистую полоску в поисках чего-либо способного гореть, однако ничего подходящего не нашли. Им подвернулась лишь большая чешевидная, охряная от ржавчины, металлическая штуковина, скорее всего, обломок корабля. Штуковину эту они оттащили к саням и собакам, решив налить в нее масло, чтобы получилось нечто похожее на пылающие жаровни, о которых рассказывается в книжке «Малютка Ганс и сокровища монголов». «Отскочить не забудь», — напомнил Марк Каин сестре, уже приготовившейся уронить зажженную спичку в масляную лужу. Спичка упала в жидкость и сразу погасла. То же произошло и со второй. Горящие палочки одну за другой постигала одинаковая маслянистая кончина. В конце концов по воздуху поплыл душок подгоревшей еды, хорошо знакомый близнецам по материнской стряпне. «Это же растительное масло», — сказала Таинта Лилит. Марк Каин, окунув в масло палец, облизал его и убедился в правоте сестры. «Надо нам было самим укладывать припасы», — сказал он, надевая рукавицу. У отца, как видно, в голове все перепуталось. Еще бы, в его-то состоянии. Озадаченные близнецы присели на край материнских саней, чтобы обдумать свою дальнейшую участь. Лайки поскуливали, обнюхивали землю вокруг, исследуя каждый пучок травы и каждое пятнышко птичьего помета на предмет съедобности. Пока они вели себя мирно, однако надолго их не хватит. Скоро собаки сообразят, что близнецы и тело Уны Фаренгейт — это единственное мясо на многие мили вокруг. В небесах над близнецами появлялись послания самые противоречивые. Слабое оранжевое свечение на горизонте обещало зарю долгожданного арктического лета. С другой же стороны, в небе теснились грузные тучи, и временами посверкивал предвещавший грозу свет. «Придется искать какое-то укрытие», — предрек Марка Каин. «Если мы устроимся слишком удобно, Вселенная может решить, что никакая помощь нам не нужна. Уверен, что слишком удобно устроиться нам не удастся». Они вновь запрягли собак и погребальным шагом двинулись вдоль берега. В небесах потрескивало электричество, тревожа и отвлекая животных, заставляя их натягивать поводья. Волны били все громче и громче, забрасывая брызги так далеко, что те увлажняли щеки близнецов Фаренгейт. Через милю с небольшим впереди показалось нечто неожиданное, торчавшее из невысокого бугорка. «Это что, дерево?» — поинтересовалась Таинта Лилит и слегка подстегнула собак. Но это было не дерево. Это были гигантские лопасти вертолетного винта, одинокие, без машины, к которой они когда-то крепились. Кто-то воздвиг здесь огромный металлический крест, врыв одну лопасть глубоко в землю, так что получилось монументальное стальное распятие. «Нужно быть осторожными», — сказала Таинта Лилит. «Если придет гроза, молния может ударить в крест». Марк Каин кивнул. Он напряженно думал о чем-то. «Возможно, это и есть послание Вселенной», — сказал он, когда сани подъехали ближе к кресту. «Насчет матери?» «Да. Возможно, нам следует прислонить ее к кресту и позвать молнию, чтобы она ударила в мать». И словно подкрепляя эту мысль, яркая электрическая плеть хлыстнула по небу, на миг осветив все вокруг с вольфрамовой ясностью. «Ты и вправду так думаешь?» — с сомнением произнесла Таинта Лилит. «А тебе не кажется, что это может сделать ее, вернуть ее к жизни?» «К жизни?» — выдохнул Марк Каин. «Нет. А ты считаешь, что может?» «Я могу себе это представить». Марк Каин окинул крест взглядом, потом уперся взглядом в свои покрытые вышивкой колени, пытаясь понять, что бы почувствовал он, случись с ним такое. «Меня от этого страх берет», — наконец признался он. «Меня тоже», — отозвалась Таинта Лилит. «Давай подождем другого послания». В нескольких сотнях ярдов от креста обнаружился и вертолет, с которого были сняты лопасти. Вертолет этот был побольше, чем у Бориса и Уны Фаренгейт, да и поухоженнее, не считая, конечно, того, что брюхо его оказалось при ближайшем рассмотрении смятым и пробитым. Ну, понятно, он потерпел крушение и взлететь больше не смог. Близнецы Фаренгейт приступили к осмотру разбитой машины. Заглянули в нее сквозь плексигласовые окна, потом распахнули дверцу. Внутри обнаружились места для 6 пассажиров, но больше ничего. Только сплетшиеся в клубок давно засохшие струйки крови, пятнавшие обшивку кресел. Сомнений не было. По меньшей мере, один из тех, кто потерял эту кровь, лежал неподалеку под металлическим распятием. А люди его похоронившие ушли, не видя смысла оставаться в никчемной скорлупке своего летательного аппарата. Таинта Лилит с Марка Каина